Глава 16. Я попытался снова. «Фер де Ланс». Вульф одобрительно кивнул. «Теперь лучше. Больше в нос. Нет, ты не врожденный лингвист, Арчи. Дефект произношения не есть нечто механическое. Чтобы иметь настоящее французское произношение, надо не только испытывать антипатию к самым святым предрассудкам англосаксов, но и глубоко презирать их. А вот ты обходишься без презрения, даже не понимаю как». «Да, Фер де Ланс. Это вид ядовитой американской копьеголовой змеи, буквально острие копья. Ботропс втрокс по латыни. После южноамериканской гремучей змеи это самое ядовитое. С моей помощью Фриц навел прежний порядок в кабинете, а затем занялся приготовлением ланча. Когда тело змеи перестало выказывать признаки жизни, я растянул ее во всю длину прямо на полу в кухне и измерил 6 футов и 3 дюйма. Туловище было толщиной с мое запястье, а краска грязно-коричневая с желтизной. Даже мертвая она была угрожающей. Проделав все измерения, я поднялся и ткнул пару раз в змею измерительной линейкой. Я гадал, что теперь делать с ней, и спросил об этом стоявшего рядом Вульфа. Не выбросишь же ее в мусорный бак. Может, бросить куда-нибудь в реку? Щеки Вульфа сморщились. Нет, Арчи, это жалко. Достань картонную коробку, набей ее стружкой, она есть у нас в подвале, сделай аккуратную посылку и отправь ее мистеру Мануэлю Кимбалу. Фриц отвезет ее на почту. Это облегчит совесть мистера Кимбала-младшего. Я так и сделал, и это отнюдь не отразилось на моем аппетите. После ланча мы стали ждать прихода Марии Маффи. Вульф пригласил ее сразу же после моего звонка с Фордом Роуд. Он получил эту змею, конечно, из Южной Америки, глубокомысленно заметил я. Вульф удовлетворенно откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он был доволен, что его удар прикончил змею, хотя и жалел о пролитом пиве. «Да, видимо, оттуда», — буркнул он под нос. «Близкая родственница гремучих змей, одна из немногих, что нападают без предупреждения. Всего неделю назад я видел ее в одной из книг, которые ты мне достал. Этот вид в изобилии водится в Южной Америке». В теле Барстоу был обнаружен змеиный яд. Да, такое подозрение возникло, как только начались затруднения с анализами. Игла, видимо, была обильно смазана ядом. Но, увы, Арчи, все это предположение, и они ничего нам не дадут, если Анна Фиори не оправдает наших ожиданий и придется перейти к длительной осаде. Если запастись терпением, многого можно добиться и оставить кое-что в резерве. Как ты думаешь, в поместье Кимбалов есть какая-нибудь яма, куда ему сподручно было носить крыс для своей питомицы? Но как ему удалось получить яд? Если он сам добывал его, то не иначе, как заставлял змею вонзать зубы в банан. Хотя едва ли. Возможно, какой-нибудь приятель прислал ему яд из Аргентины. Такое вполне вероятно. Молодой, смуглый, красивый, как описал его Фриц. Это он принес записку от мисс Барстоу. Умеющий обращаться со змеями, в обыденной жизни он может оказаться простым билетером в кинотеатре на 100-й или 60-й улице, как ты думаешь? Или же моряк с одного из латиноамериканских судов, посланный Кимбалу самой судьбой, прибывший не далее, как вчера в Нью-Йорк. Трудные вопросы, но на каждый из них можно найти ответ с помощью тактики длительной осады. Похоже, Мануэль организовал доставку змей заранее, как некий запасной вариант. Если устройство, созданное человеком, не сработает, можно воспользоваться тем, что создала сама мать природа. Когда змея была доставлена, она могла внезапно понадобиться для другого срочного дела. Жажда мести уступила место трезвой осторожности. Что ж, в настоящий момент ему тоже не повезло. «Не повезло один раз. Можно тут же повторить», — заметил я. Вульф пригрозил мне пальцем. «Ошибаешься, Арчи, сильно ошибаешься. Месть умеет ждать. Мистер Мануэль Кимбл не относится к числу нетерпеливо импульсивных личностей. Даже в силу обстоятельств, решившись на отчаянный поступок, он и здесь не будет действовать сгоряча. До прихода Марии Маффи осталось полчаса. Ты успеешь получить инструкции. Бери блокнот». Я сел за свой стул и минут 20 записывал все, что он мне говорил. После первых 2 минут на моем лице появилась улыбка, не сходившая с него все время, пока шел инструктаж. Все было безукоризненно продумано с учетом всех деталей, без единой задоринки. Он даже предусмотрел, что делать, если Мария Маффи откажется или ей не удастся убедить Анну. В этом случае план действий остается, но меняются персонажи. Тогда я должен взять на себя Анну, Вульф позвонил Берку Вильямсону, и тот взялся устранить все возможные препятствия. В 6 вечера должен явиться Сол Пензер. Он возьмет машину и получит инструкции. Когда мы с Вульфом закончили, мне осталось уточнить лишь самую малость, что я тут же и сделал. Я снова пробежал глазами все, что записал. Вульф уже отдыхал, насладившись пивом, и делал вид, что недоволен собой. «Ладно, успокойтесь, я согласен, вы гений. Если Анна что-то утаивает, то после этого ей это уже не удастся». Он рассеянно кивнул. Мария Маффи была точна. Я с нетерпением ждал ее, и поэтому опередил Фрица и сам открыл дверь. Она была вся в черном, и если бы встретилась мне на улице, я не узнал бы ее. Так она изменилась. Воодушевленный планами Вульфа, я собирался было встретить ее улыбкой, но вовремя опомнился. Ей было не до улыбок, да и мне тоже, как только я ее увидел. Ее вид сразу отрезвил меня и напомнил, что может сделать с человеком смерть родного брата. Она постарела 10 лет, в ее живых глазах не было прежнего блеска, они угасли. Я провел ее в кабинет хозяина, усадил в кресло и отошел к своему столу. Поздоровавшись с Вульфом, она неожиданно сказала: «Вы, наверное, хотите получить свои деньги». «За что?» — спросил Вульф. «За то, что нашли моего брата Карла. Но не вы его нашли, и не полиция. Его нашли мальчишки, поэтому я вам ничего не заплачу». «Ваше право, мисс Маффи», — со вздохом сказал Вульф. «Я, признаться, даже не думал об этом, и мне жаль, что вы подняли этот вопрос. Он навеял на меня грустные размышления. Ну, ладно, забудем об этом. Позвольте задать вам вопрос, хотя я понимаю, насколько тяжело вам отвечать на него. Но это необходимо. Вы видели вашего брата?» Ее потускневшие неживые глаза были устремлены на Вульфа. И тут я увидел, как я ошибался. Жизнь не угасла в ней, она просто отступила куда-то вглубь, ждала своего часа. «Я видела его», — тихо промолвила она. «И, возможно, видели рану на спине. Рану, нанесенную ножом убийцы». «Да, видела». «Хорошо. Если у меня появится надежда найти убийцу вашего брата и передать его в руки правосудия, но для этого понадобилась бы ваша помощь, вы оказали бы ее мне?» Угасшие глаза на мгновение вспыхнули, но тут же снова померкли. «Я заплачу вам деньги, мистер Вульф», — промолвила Мария Маффи. «Уверен, что заплатите. Но давайте пока забудем о деньгах. Мне нужна иного рода помощь. Вы достаточно умны и привыкли принимать лишь разумные решения. Возможно, необходимость неразумных решений приведет вас в смятение. Однако это все, что есть в нашем распоряжении на данный момент. Поэтому лучше будет, если я все вам объясню. Человек, убивший вашего брата, разыскивается мною и еще кое-кем за другое преступление. более громкое, но не менее прискорбное. «Я знаю, кто убийца, но мне нужна ваша помощь». «Знаете? Кто он? Скажите мне!» — рванулась к нему Мария Мафи. На этот раз живой блеск не исчез из ее глаз. Вульф укоризненно погрозил ей пальцем. «Спокойнее, мисс Мафи. Боюсь, вам придется забыть о мести. Помните, люди цивилизованные и осторожные совершают убийства при особых обстоятельствах, которые могут позволить им избежать личной ответственности. Итак, продолжим. Вы можете мне помочь, и вы должны мне верить. Мистер Даркин, муж вашей приятельницы Фанни, подтвердит вам это. Более того, он нам будет помогать. Мне надо поговорить с мисс Анной Фиори, девушкой, которая работает в меблированных комнатах, где жил ваш брат. Вы знаете ее?» «Ну, конечно, знаю». «Она вам доверяет?» «Не знаю. Она довольно скрытная». «А есть что скрывать?» «Благодарю, мисс Мафи. Вы весьма деликатно объяснили ситуацию. Но все же, не могли бы вы сегодня вечером в моем автомобиле с моим шофером заехать к мисс Фиоре и уговорить ее совершить с вами небольшую прогулку? Придумайте любой предлог, но главное, чтобы она не отказалась». Мария Мафи посмотрела на него и после минутного раздумья утвердительно кивнула. «Она согласится, хотя это может показаться ей странным. Я должна что-то придумать». «У вас будет время на это. Я предпочитаю, чтобы вы сами придумали повод для прогулки. Так будет лучше. Вот и все, что от вас потребуется. Мой человек поведет машину. Во всем остальном строго следуйте моим указаниям, вернее указаниям мистера Гудвина. Арчи, пожалуйста». Вульф, оперся руками о край стола, отодвинул кресло и встал. «Прошу прощения, что покидаю вас, мисс Мафи, но это время я провожу в оранжерее. Когда вы закончите, мистер Гудвин проводит вас туда, если вы пожелаете посмотреть на цветы». С этими словами он покинул комнату. Мне так и не пришлось показать Марии Мафи оранжерею с орхидеями. Лишь к 5 часам я закончил свой инструктаж, а впереди было еще немало других дел. Мария выслушала меня внимательно, без возражений. Тем не менее, пришлось кое-что повторить, а кое-что отрепетировать даже 3, прежде чем я успокоился, что она не позабудет что-то от волнения. Мы с ней решили, что ей лучше договориться с Анной заранее. Я проводил Марию и посадил ее в такси, которое должно было доставить ее на Селиван-стрит. Затем я занялся другими делами. Надо было приготовить нож, маски, пистолет, позвонить в гараж и заказать машину, поскольку мы не могли воспользоваться нашей. Анна узнала бы ее. И, наконец, я разыскал Билла Гора и Ори Кеттера. Я порекомендовал их Вульфу, и он дал добро. Даркину он велел быть у него в 7 вечера. Закончив все и зная, что времени в обрез, в 7:30 я наспех поужинал на кухне, пока Вульф в кабинете наставлял Сола Пензера. Уходя, Сол заглянул в кухню и, состроив мне гримасу, словно одной его физиономии было недостаточно, крикнул: «Закладывай за обе щеки, Арчи, может, это твой последний ужин?» С полным ртом я не мог достойно ему ответить, поэтому ограничился лишь коротким: «Усохни, креветка!» Билл Гор и Даркин пришли вовремя, а Орри лишь немного задержался. Я объяснил им план действий, а с Орри еще раз повторил кое-что, потому что от него многое зависело. Прошло 2 года с тех пор, как мы с ним шли на задание вместе, и все это напомнило старые добрые времена. Было приятно снова видеть, как он кривит свои тонкие губы и, оглядываясь по сторонам, ищет, куда бы сплюнуть табачную жвачку. Вульф все еще ужинал, когда мы за 8:45 покинули дом. Гараж прислал мне черный Бьюик, который, разумеется, ни в какое сравнение не шел с нашим родстером, хотя тоже имел 4 колеса и мотор. Ори сел рядом со мной, а Билл Гор и Даркин на заднее сиденье. Я подумал, как жаль, что все это лишь инсценировка, ибо в этой компании я мог бы задержать не только автобус дальнего следования, но и фургон с контрабандным виски. Орри шутя посоветовал повесить на радиаторе дощечку с надписью «Разбойники с большой дороги», на что я механически улыбнулся. Я был уверен, что все пройдет без задоринки, и теперь зависит от меня. Вульф верно подметил, что Анна умом не блещет. Однако я успел убедиться, что она в пределах своих способностей иногда замечает то, что иному умнику невдомек. Нам надо было на запад, поэтому я взял курс на Sawmill River Road. Поместье Вильямсонов находилось в самой глубине округа, к востоку от Территауна. Вынырнув из лабиринта городских улиц, мы выехали на боковое шоссе. Я хорошо знал эти места не хуже родной 35-й улицы. 4 года назад я бывал здесь частенько. Я рассчитал, что к половине 10-го мы будем на месте, но пробка у Йоннерса задержала нас, и мы прибыли с опозданием на несколько минут. Стемнело, я решил включить фары. Мы ехали по парку по той самой аллее, где когда-то я нашел миссис Вильямсон в глубоком обмороке. Пришлось, помню, отнести ее к пруду, чтобы привести в сознание. Наконец я остановил наш Бьюик у крыльца и, оставив своих друзей в машине, взбежал на крыльцо и позвонил. Мне открыл Тензер, дворецкий, который узнал меня. Мы обменялись рукопожатиями. Я сказал, что в дом заходить не стану, мне всего лишь на 1 минуту нужен хозяин. Берг Вильямсон тут же вышел ко мне, мы дружески поздоровались, и он в который раз выразил сожаление, что меня не было в пятницу на традиционном обеде. Я тоже сказал, что очень огорчен. Я немного опоздал, мистер Вильямсон, и зашел, чтобы проверить, все ли готово. Надеюсь, в парке не будет служанок, вышедших половить светлячков. Мы можем начинать? Все в порядке, рассмеялся он. Ничто не помешает исполнению вашего зловещего плана. Можно нам спрятаться в кустах и посмотреть, как все это будет? Я покачал головой. Лучше оставайтесь дома, если вам не трудно. Я вас сегодня больше не увижу, ибо мне надо сразу же исчезнуть. Вульф позвонит вам завтра, чтобы поблагодарить. Ну что вы, не стоит. Это я его вечный должник, и что бы я для него не сделал, все будет мало. Я развернул машину, поехал назад по аллее к тому месту, которое уже приметил на полпути к въезду в поместье, в 300 ярдах от шоссе. Там по обеим сторонам аллеи густой кустарник, за ним деревья. Здесь было достаточно темно, а это и требовалось. Аллея сужалась, и ее вполне можно было заблокировать, лишь припарковав наш Бьюик у края ее. Я так и сделал и выключил фары. Мы вышли. Было около 10 вечера, через 15 минут должна появиться машина с Анной и Марией. Я раздал оружие, вручил Орри нож, мы все надели маски. Ну и вид был у нас. Я не мог удержаться от улыбки, слушая шуточки Орри, хотя, по правде сказать, был порядком взвинчен. Все должно было пройти, как задумано. Я проинструктировал ребят еще раз, и все заняли свои места в зарослях кустарника. Было уже совсем темно. Началась шутливая перекличка из кустов, но я быстро прекратил это, ибо боялся, что не услышу шум приближающейся машины. Через несколько минут послышался шорох шин медленно идущей машины. Из-за кустов мне не были видны огни фар, но наконец они блеснули, и водитель, увидев издали наш Бьюик, замедлил ход. Едва машина затормозила, я выскочил из кустов, прыгнул на широкую подножку лимузина Вульфа и сунул дуло пистолета прямо в лицо Солу Пензеру, сидевшему за рулем. Мои напарники, как по сигналу, присоединились ко мне. Рядом со мной на подножку встал Билл Гор и тоже сунул пистолет в открытое окно машины. Орри и Даркин пытались открыть заднюю дверцу кузова. Мария Маффи пронзительно кричала. Анны Фиори не было слышно. «А ну выходите да побыстрее!» – громко приказал Орри. «Если не хотите, чтобы я вас продырявил!»